Март. Как родилось временное правительство? В стране, уставшей от затянувшейся мировой войны, многим хотелось перемен. Но февральская революция стала полной неожиданностью даже для тех, кто ее совершил. Депутаты становятся министрами. Кто бы ни похвалялся, что предвидел все, что произошло, сказал бы явную неправду, вспоминал председатель Совета министров Владимир Каковцев. Все ждали просто дворцового переворота. Февральская революция стала полной неожиданностью абсолютно для всех. Никто не мог предположить, что монархия рухнет всего за неделю. Весну 1917 года петроградцы встретили в городе, охваченном мятежом. Император Николай II из Ставки выехал в столицу, чтобы навести порядок, но, сев в поезд, император лишился всякой возможности влиять на происходящее. Последний утвержденный им совет министров подал в отставку. Природа не терпит пустоты, вакуум заполнили депутаты Государственной Думы. Они уговаривают своего председателя Родзянко: «Берите власть, Михаил Владимирович, никакого в этом нет бунта. Берите, потому что держава российская не может быть без власти». Депутаты Василий Витальевич Шульгин и Андрей Иванович Шингарев вместе ехали на машине в Таврический дворец. «Началась революция?» — спросил Шульгин. «Похоже на то». «Так ведь это конец?» «Может быть, и конец, а может быть, и начало». «Если началась революция, это конец», — стоял на своем Шульгин. «А вдруг будет чудо?» — не согласился Шингарев. «Дума стояла между властью и революцией. Если нас по шапке, то придется стать лицом к лицу с улицей». В полдень в Таврическом дворце в кабинете председателя Думы собрались представители фракции. Мысль одна — расходиться никак невозможно. Если нельзя созвать сессию, проведем частное собрание. Оно началось в половине третьего дня в полуциркульном зале. Депутаты, возбужденной толпой, окружили стол президиума. Депутат Николай Виссарионович Некрасов: «У нас теперь власти нет, а потому ее необходимо создать. По-моему, было бы правильно передать эту власть какому-либо пользующемуся большим доверием военному человеку вместе с несколькими представителями Думы». Но идея военного властителя понравилась не всем. Владимир Иванович Дзюбинский, народоволец, бывший ссыльный, депутат Третьей и Четвертой Думы, выдвинул иное предложение. Необходимо взять власть думскому сеньорен-конвенту и об этом тотчас же объявить населению. Раздались громкие аплодисменты. Андрей Шингарев, заместитель председателя фракции кадетов, председатель комиссии Думы по военным и морским делам, засомневался. Неизвестно, признает ли народ новую власть. Дзюбинский чувствовал себя увереннее. У Думы нет иного выхода, кроме создания новой власти. Надо удержать власть за Государственной Думой, объявив ее учредительным собранием. Никанор Савич, дворянин и крупный землевладелец, заместитель председателя комиссии по военным и морским делам, высказался против. «Толпа дать власти нам не может. Дума для народа — последнее убежище, и если она сделает какой-либо незаконный шаг, то она не сможет быть законодательным учреждением, тогда она больше не Дума». Пока шло обсуждение, председатель Государственной Думы вызвал к телефону председатель Совета министров князь Голицын, который возглавлял правительство всего два месяца. Голицын сообщил, что подал прошение об отставке. В ожидании решения императора Совет министров заседает в Мариинском дворце. Появился депутат Керенский и обратился с просьбой уполномочить его и Чхеидзе объехать восставшие войска, чтобы объявить им, что Государственная дума солидарна с ними и их поддержит. Родзянко перечислил 4 поступивших предложения: передать власть совету старейшин, образовать особый комитет, объявить себя учредительным собранием, выбрать комиссию, которой передать организацию всего дела. Голосовали открыто, поднятием рук. Большинство высказалось за избрание особого комитета, который будет сформирован советом старейшин Думы. Родзянко попросил дать ему 1/4 часа на размышление. Он удалился в свой кабинет, а когда вернулся, сообщил, что согласен с постановлением частного совещания. Совет старейшин избрал 12 депутатов в состав Временного комитета Государственной Думы для восстановления порядка и для сношений с лицами и учреждениями. Поздно вечером выпустили воззвание. Временный комитет при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванных мерами старого правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. Сознавая всю ответственность принятого им решения, комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться его доверием. Депутаты настаивали, невозможно ограничиваться задачей водворения порядка в Петрограде. Необходимо взять всю исполнительную власть в свои руки. Председатель Думы Михаил Родзянко, дворянин и крупный землевладелец, называвший себя самым большим и толстым человеком в России, колебался. В этот момент депутату Думы, полковнику Борису Александровичу Энгельгарту, позвонили из Преображенского полка. «Полк отдает себя в распоряжение Государственной Думы». Лидер кадетской партии Павел Милюков сказал председателю Думы: «Михаил Владимирович, надо решаться». Родзянко вздохнул: «Ну, пойдемте делаться революционерами». Милюков торжествующе резюмировал: «Мы берем власть!» Ночью Временный комитет телеграфировал командующим фронтами: «Временный комитет членов Государственной Думы сообщает вашему превосходительству, что ввиду устранения от управления всего состава бывшего Совета министров, правительственная власть перешла в настоящее время к Временному комитету Государственной Думы». В Петрограде жгли полицейские участки, жандармские управления и тюрьмы. Разгромили Мариинский дворец, где помещался Совет министров. Взбунтовавшиеся солдаты с красными бантами и красными флагами двинулись к Таврическому дворцу, где заседала Дума. Таврический дворец стал цитаделью революции. Революция совершилась без профессиональных революционеров. Это опровергает все мифы о заговоре и чьей-то злой воле. Никто не управлял событиями. Все были застигнуты врасплох. В стране, уставшей от затянувшейся мировой войны, многим хотелось перемен. Но революция стала неожиданностью даже для тех, кто ее делал. 28 февраля в Думе сели составлять воззвание к железнодорожникам. Один из депутатов предложил начать его словами: «Старая власть пала». Родзянко с ним не согласился. «Разве власть пала?» написал: «Старая власть оказалась бессильной». Председателю Думы позвонил младший брат императора, великий князь Михаил Александрович. Встретились в Мариинском дворце. Депутаты говорили откровенно, они намерены устранить императора Николая от власти, предложили: примите на себя регентство до совершеннолетия цесаревича Алексея. Михаил Александрович подумал и согласился. Никто из Романовых не поддержал императора. Напротив, они спешили поладить с новой властью. 1 марта председатель Думы получил от великих князей письменные заверения в готовности подчиниться распоряжениям Временного комитета. В Думу прибыл гвардейский экипаж вместе с великим князем Кириллом Владимировичем. В Екатерининском зале он увидел Родзянко: «Имею честь явиться к вашему высокопревосходительству», — рапортовал великий князь. «Я нахожусь в вашем распоряжении, как и весь народ. Я желаю блага России. Сегодня утром я обратился ко всем солдатам гвардейского экипажа, разъяснил им значение происходящих событий, и теперь могу заявить, что весь гвардейский флотский экипаж находится в полном распоряжении Государственной Думы». Все закричали «Ура!». Генерал Петр Половцев, в чьих жилах текла кровь Романовых, его мать была внебрачной дочерью великого князя Михаила Павловича, младшего брата Александра I и Николая I, вспоминал: «Появление великого князя под красным флагом было понято как отказ императорской фамилии от борьбы за свои прерогативы и как признание факта революции». Журналистам великий князь Кирилл Владимирович сказал: «Мой дворник и я одинаково видели, что со старым правительством Россия потеряет все и в тылу, и на фронте. Не видела этого только царствовавшая семья». 1 марта над Зимним дворцом подняли красный флаг. Председатель военной комиссии Думы Энгельгард: «Вся вторая половина дня 1 марта являлась как бы апофеозом революции. Войсковые части стекались к Таврическому дворцу в полном порядке, с оркестром впереди, со всеми офицерами на своих местах. В Екатерининском зале перед жадно внимавшими ему слушателями, в основном солдатами, выступал депутат Думы Павел Милюков, только что принявший во Временном правительстве портфель министра иностранных дел. «Еще 3 дня назад мы были скромной оппозицией, а русское правительство казалось всесильным. Теперь это правительство рухнуло в грязь, с которой сроднилось. А мы и наши друзья слева, выдвинутые революцией, армией и народом на почетное место членов первого русского общественного кабинета». Шумные продолжительные аплодисменты. «Как произошло то, что русская революция, низвергнувшая навсегда старый режим, оказалась чуть ли не самой короткой и самой бескровной из всех революций, которые знает история? Это произошло, потому что история не знает другого правительства, столь глупого, столь бесчестного, столь трусливого и изменнического, чем это. Я слышу, меня спрашивают, кто вас выбрал. Нас никто не выбирал, ибо если бы мы стали дожидаться народного избрания, мы бы не могли вырвать власть из рук врага. Нас выбрала русская революция». Шумные продолжительные аплодисменты. «Поверьте, господа, власть берется в эти дни не из слабости власти. Это не награда и не удовольствие, а заслуга и жертва. Шумные рукоплескания. Мне товарищи поручили взять руководство внешней русской политикой. Бурные и продолжительные рукоплескания, разрастающиеся в овацию оратору, который кланяется во все стороны. Быть может, на этом посту я окажусь и слабым министром, но я могу обещать вам, что при мне тайны русского народа не попадут в руки наших врагов. Бурные и продолжительные аплодисменты. Ему задали вопрос относительно царствующей династии и формы правления. Милюков ответил, что его ответ вряд ли удовлетворит всех. «Старый деспот откажется от престола или будет низложен» — аплодисменты. «Власть перейдет к регенту, великому князю Михаилу Александровичу». Негодующие крики, возгласы «Да здравствует республика! Долой династию!» «Наследником будет цесаревич Алексей!» Крики — это старая династия. «Что касается формы правления, то Россия представляется нам как парламентская конституционная монархия. Но как только пройдет опасность и сложится прочный порядок, мы приступим к подготовке учредительного собрания». Восхищенные слушатели вынесли оратора из зала на руках. Император Николай II стал фигурой лишней и ненужной. Родзянко отправился на пункт связи и соединился с генералом Русским. В настоящее время поставлен уже ребром династический вопрос. Требование отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича становятся совершенно определенными. Народные страсти разгорелись. Временный комитет Думы вынужден был ночью назначить временное правительство, которое примет все меры, чтобы урегулировать жизнь государства. Но переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех, и тогда все кончится в несколько дней. Генерал Русский обещал все передать императору. 2 марта в 6 утра в Таврический дворец приехал Александр Гучков, руководитель Центрального военно-промышленного комитета, который мобилизовал частный капитал в помощь оборонной индустрии для снабжения действующей армии. Его сходу утвердили председателем военной комиссии, воспринимавшейся как штаб революционной армии. По дороге автомобиль Гучкова кто-то обстрелял. Сидевший рядом с ним князь Дмитрий Вяземский, начальник 17-го передового отряда Красного Креста, был смертельно ранен. Пока везли в больницу, князь истек кровью. Гучков внушал депутатам Думы, что надо ехать к императору и получить его отречение. Тогда можно не опасаться возврата назад. Пока с чиновников и военных не снята присяга, они вынуждены отстаивать старый порядок. И кровопролитная междоусобная война неизбежна. Гучков попросил, чтобы ему поручили добиться отречения Николая II. Добавил, иначе он будет действовать на свой страх и риск. Что означали его слова? Готовность убить императора, если Николай не захочет оставить трон? Группа твердых людей должна была проникнуть в царский поезд, арестовать царя и выслать его за границу, — вспоминал Гучков. — Я убежден, что если бы такой переворот удался, он был бы принят и страной, и армией вполне сочувственно. До гробовой доски. Судьба последнего русского императора решилась в Пскове, где в Первую мировую войну располагался штаб Северного фронта. Сюда прибыл Николай II. Был вечер. Вокзал как-то особенно мрачен, рассказывал князь Сергей Трубецкой, служивший в ведомстве военного снабжения. Я встретил одного из адъютантов главнокомандующего. Он сказал, что к поезду никого не пропускают. Охраняемый часовыми поезд производил гнетущее впечатление. Казался не царской резиденцией, а наводил на неясную мысль об аресте. В окне царского вагона показалась неясная фигура. Человек в военной форме смотрел в нашем направлении. «Возможно, что государь, но не могу разглядеть», — ответил на мой вопрос адъютант. Фигура отошла от окна. Я молча пожал руку адъютанту и пошел к вокзалу. Тихо и тоскливо заносимые снегом запасные пути, и на них стоит почти неосвещенный, одинокий и грустный царский поезд. Российская империя рухнула в тот момент, когда император Николай II телеграфировал председателю Государственной думы Родзянко: «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регенстве брата моего, великого князя Михаила Александровича». Николай был предан стране. На военных маневрах командир одного полка попросил императора разрешения зачислить его почетным солдатом в первое отделение своей части. Император взял военный билет и в графе «срок службы» написал «до гробовой доски». Николай был верховным главнокомандующим, но его собственные генералы желали, чтобы он ушел. Им казалось, стоит избавиться от Николая, как все волшебным образом наладится. Бастовавшие рабочие встанут к станкам, солдаты-мятежники вернутся в казармы, фронт перейдет в наступление и погонит немцев и австрияков. Императора потряс начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев. Николай прежде им восторгался. «Я не могу вам сказать, как я доволен Алексеевым, какой он сознательный, умный и скромный человек, и какой он работник». Алексеев был талантливым офицером, но не скромным. Ему не нравилось, что на каждый шаг нужно испрашивать у императора дозволения. В разгар войны генерал взял длительный отпуск и уехал лечить почки. Потом попросил продлить отпуск. Император ответил, что Алексееву стоит заняться своим здоровьем и не думать о возвращении в ставку. После трехмесячного отсутствия генерал вернулся. 19 февраля. Он и запросил по телеграфу командующих фронтами, что они думают об отречении императора в пользу цесаревича Алексея. Командующие поддержали эту идею. Журналисты спрашивали потом командующего Северным фронтом генерала Русского: «Свободная Россия вам обязана предотвращением ужасного кровопролития, которое готовил царь. Говорят, он убеждал вас отправить на Петроград несколько корпусов, чтобы подавить революцию». «Если уж говорить об услуге, оказанной мною революции, — горделиво ответил генерал, — то она даже больше той. Я убедил его отречься от престола». На следующий год, не оценив его заслуг, генерала Русского убьют революционные солдаты. Писательница Зинаида Гиппиус пометила в дневнике 25 ноября 1918 года, воскресенье. В Пятигорске расстреляли генерала Русского. Того самого, что бывал у нас в Кисловодске. Больной и невинный болтун с палочкой, немножко рамолик, за ним всегда ходили жена и дочь. Офицеры молодые к нему были добродушно нежны, он отечески ворчал на них, целовался с ними, бодрился и постоянно хворал воспалением легких. Военного министра Беляева расстреляют большевики. Генерал Алексеев, который, надеясь исправить случившееся, взялся формировать добровольческую армию для борьбы с большевиками и объявил о ее создании в ноябре 1917 года, тоже умрет в октябре 1918 от воспаления легких. Тиф отправит в могилу генерала Иванова, который не исполнил приказ императора навести порядок в столице. Генерал Хабалов, недавний командующий войсками Петроградского военного округа, эмигрирует из России. В Тифлисе великий князь Николай Николаевич с нетерпением ожидал решения своего венценосного племянника. Просил своих подчиненных следить за происходящим. В Ставке понимали его нетерпение. 2 марта в 23 часа 32 минуты генерал-квартирмейстер штаба Верховного Главнокомандующего генерал Лукомский телеграфировал исполняющему обязанности начальника штаба Кавказской армии генерал-майору Леониду Митрофановичу Болховитинову в Тифлис. По полученным сведениям, в настоящее время идет совещание с Гучковым и Шульгиным. Обещаю дать знать немедленно, как только выяснится результат, и тогда, конечно, будет немедленно сообщено для доклада великому князю. Николай Николаевич строил большие планы. Император отречется, и пост главнокомандующего вернется к нему. Так и произойдет. 7 марта Николай Николаевич попрощался с населением Тифлиса и выехал в Ставку, чтобы вступить в права главковерха. 14 марта подписал телеграмму «Я принял присягу на верность Отечеству и новому государственному строю. Свой долг до конца выполню, как мне повелевает совесть и принятые обстоятельства». Но новой власти он не был нужен. Пока великий князь добрался до Могилева, его уже сместили. Временное правительство делегировало к императору депутата Думы Василия Шульгина и главу военной комиссии Александра Гучкова. Оба монархисты, Шульгин еще и националист, член Черносотиного союза Михаила Архангела. Оба уверились, что Николай должен уйти. Шульгин заявил, Николай II — противник всего, что как воздух необходимо стране. Из Таврического дворца они вдвоем на автомобиле поехали на квартиру Альсена Ивановича, Фурштадская, 36. Здесь Гучков сам набросал текст манифеста об отречении императора, затем из военного министерства по прямому проводу сообщили в Псков, что приезжают. Отправили их из Петрограда на экстренном поезде, к паровозу прицепили один вагон. Дали охрану 5 солдат с красными бантами на шинелях. В Псков прибыли вечером 2 марта. Небритые и в мятой одежде они появились в салон-вагоне императорского состава. Шульгин описал ситуацию в стране. В народе глубокое сознание, что положение создалось ошибками власти, а именно верховной власти, и потому нужен какой-нибудь акт, который воздействовал бы на сознание народное. Единственный путь — это передать бремя верховного правления в другие руки. Можно спасти Россию, спасти монархический принцип, спасти династию. Прежде чем на это решиться, вам, конечно, следует хорошенько подумать, помолиться, но решиться все-таки не позже завтрашнего дня. Император, во имя блага, спокойствия и спасения России я был готов на отречение от престола в пользу своего сына. Но теперь, еще раз обдумав положение, я пришел к заключению, что ввиду его болезненности мне следует отречься одновременно и за себя, и за него, так как разлучиться с ним я не могу. Гучков, мы учли, что облик маленького Алексея Николаевича был бы смягчающим обстоятельством при передаче власти. Точнее, малолетний император не мешал бы руководить страной. Если бы Николай отказался, Гучков готов был принудить императора отречься. Его коллега по временному правительству Павел Милюков вспоминал, Гучков не исключал и самых крайних форм устранения царя в форме убийства. В этот решающий час Николай II осознал свое полное одиночество. Фактически его изолировали, армия вышла из повиновения. Николай понял, за отказ уйти придется заплатить жизнью. Наверное, он готов был пожертвовать собой, но не женой и детьми, которые оставались в царском селе заложниками. Император, давая согласие на отречение, я должен быть уверенным, что вы подумали и о том впечатлении, какое оно произведет на всю остальную Россию. Не отзовется ли это некоторую опасностью, Шульгин? Позвольте мне дать некоторые представления, в каком положении приходится работать в Государственной Думе. 28-го вошла толпа в Думу и вместе с вооруженными солдатами заняла всю правую сторону. Левая сторона занята публикой. И мы сохранили всего две комнаты, где ютится так называемый комитет. В Думе ад. Это сумасшедший дом. Нам придется вступить в решительный бой с левыми элементами, а для этого нужна какая-нибудь почва. Если ваш брат, великий князь Михаил Александрович, как полноправный монарх, присягнет Конституции одновременно со вступлением на престол, то это будет обстоятельством, содействующим успокоению. Гучков, у всех рабочих и солдат, принимающих участие в беспорядках, уверенность, что водворение старой власти — это расправа с ними, а потому нужна полная перемена, нужен на народное воображение такой удар хлыстом, который сразу переменил бы все. Я нахожу, что тот акт, на который вы решились, должен сопровождаться и назначением председателем Совета Министров князя Львова. Император сказал во имя блага, спокойствия и спасения России, я готов на отречение от престола. Он один был полон дурных предчувствий. И не относительно своей судьбы, я хотел бы иметь гарантию, что вследствие моего ухода и по поводу его не было бы пролито еще лишней крови. Но все уверенно заговорили, что стоит ему уйти, и страна успокоится. Император пометил в дневнике, передал Гучкову и Шульгину подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман. И только императрица пыталась его утешить. К каким облегчением и радостью было услышать твой милый голос. Только слышно было очень плохо, да и подслушиваю теперь разговоры. Не хочу писать всего, что делается. Так это отвратительно. Как унизили тебя, послав этих двух скотов. Любимый, душа души моей, моя крошка, ах, как мое сердце обливается кровью за тебя! Я вполне понимаю твой поступок. О, мой герой, мы увидим тебя снова на твоем престоле, вознесенным обратно твоим народом и войсками во славу твоего царства. Николай II, как правитель России, возможно, слабее некоторых предшественников из династии Романовых, но лучше своих сменщиков. После него так легко и обильно убивали. Можно ли упрекать его за то, что ради власти он не утопил Петроград в крови? Окажись рядом рота пулеметчиков, по-настоящему преданных царю, вспоминал глава Временного правительства Александр Керенский. Она могла бы уничтожить всю Думу вместе с левыми и правыми. Единственная причина, по которой это не случилось, заключалась в том, что в целой Российской империи не нашлось такой роты. Первыми предали царя те, кто больше всех драл глотку во славе. Монархисты Пуришкевич и Шульгин. Царская семья насчитывала почти три десятка мужчин, обязанных встать на защиту монарха и, если нужно, с оружием в руках положить за него жизнь. Кто из них поддержал главу семьи в трагический момент отречения? Никто. Во всей огромной России не нашлось ни одного уезда, ни одного города, даже, кажется, ни одного села, которые бы встали на защиту свергнутого царя, писал в эмиграции философ Лев Шестов. Ушел царь с катертью дорога, и без него обойдемся. Впрочем, историк Георгий Катков, чья семья эмигрировала в 1921 году, считает, что отречение выбило почву из-под ног всех, кто в других условиях мог бы организовать сопротивление поднимающемуся валу революции. Раз сам царь согласен с необходимостью изменений, что же могут сделать те, кто собирался переменам сопротивляться? Предполагалось, что Николай передаст трон сыну. Понимая, что неизлечимо больному мальчику не быть императором, Николай изменил свою волю. Мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского. Новую власть в Петрограде такой вариант не устроил. 3 марта в 6 утра председатель Думы Родзянко связался с генералом Алексеевым. Нельзя ли задержать обнародование подписанного Николаем манифеста? Кандидатура Михаила Александровича как императора неприемлема. Родзянко сообщил Алексееву, что найдено иное решение. Будет созвано учредительное собрание, а пока что власть берет на себя временное правительство. Это гарантирует колоссальный подъем патриотических чувств, небывалый подъем энергии, абсолютное спокойствие в стране и победа. Самое блестящее этим обеспечивается. Войска в Петрограде, услышав такое решение, начали успокаиваться. Алексеев обещал задержать распространение манифеста, но генерал не разделял оптимизма Родзянко. Неизвестность и учредительное собрание — две опасные игрушки применительно к действующей армии. Петроградский гарнизон, вкусивший от плода измены, повторит это с легкостью еще и еще раз. Для Родины он теперь вреден, для армии бесполезен, для вас и всего дела опасен. До свидания. Помоги нам Бог». Генерал был прав. До отречения императора в Петрограде был бунт или мятеж, не редкость в военное время. Само устранение Николая — всего лишь дворцовый или военный переворот. А вот после произошел слом государственной машины и общественного строя. Это и было революцией. Столетия спустя мы все еще недоумеваем, отчего это произошло так легко. Одно неосторожное движение, и нет монархии. Но разве это единственный случай? С такой же легкостью в январе 1933 года в Германии закончилась демократия. Падение династии Романовых. Один из самых длинных дней русской революции никак не заканчивался. Когда уже наступило 3 марта в час ночи, началось заседание Временного правительства. И тут пришла телеграмма от генерала Русского: «Сообщаю текст указа правительствующему сенату, данного государем-императором. Первое. Наместнику нашему на Кавказе, его императорскому высочеству, великому князю Николаю Николаевичу, повелеваем быть верховным главнокомандующим. Второе. Князю Георгию Евгеньевичу Львову повелеваем быть председателем Совета министров». Около 3 ночи пришла шифрованная телеграмма от Гучкова и Шульгина через начальника главного штаба. Государь дал согласие на отречение от престола в пользу великого князя Михаила Александровича с обязательством для него принести присягу к Конституции. Манифест последует немедленно. Сообщите немедленно в Псков положение дел в Петрограде. Депутаты Государственной Думы и генералы, которые совершили переворот в феврале 1917 года и лишили власти императора Николая II, намеревались посадить на трон малолетнего цесаревича Алексея и управлять страной и армией, не спрашивая всякий раз царского согласия. Однако Николай II отрекся от трона не в пользу сына, а в пользу младшего брата Михаила Александровича. «Признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу. И, благословляя его на вступление в престол государства российского, заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и нерушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том нерушимую присягу во имя горячо любимой Родины». Вечером 3 марта Николай телеграфировал брату Петроград, его императорскому величеству Михаилу II: «События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей родине. Ники». В 6 утра Керенский позвонил великому князю Михаилу и предупредил, что к нему на Миллионную улицу, дом 12, где он остановился, приедут в полном составе Временный комитет Думы и министры только что сформированного Временного правительства. От Михаила теперь зависела судьба страны. Николай II был невысокого мнения о младшем брате и, тем не менее, в такой сложный момент передает ему престол. Почему? Действовал закон о престолонаследии, и Николай не мог его нарушить. Великий князь Михаил Александрович, гвардейский офицер, страстный автолюбитель и поклонник аэропланов, которые были еще экзотикой, стал предметом пересудов в столице, когда без памяти влюбился в дважды разведенную дочь московского адвоката Наталью Сергеевну Вульферт, урожденная Шереметьевская, в первом браке Мамонтова, во втором браке Вульферт. Николай велел брату не вступать с ней в брак, но Михаил тайно обвенчался с любимой женщиной в Вене в сербской православной церкви. Тогда Николай II запретил Михаилу возвращаться в Россию, позволил вернуться, когда вспыхнула Первая мировая. Его жене даровал титул графини Брасовой. Она желала большего, упрекала Михаила. «Ты должен так себя поставить, чтобы с тобой считались и уважали бы твои права. Ты сам в этом виноват и своей никому в сущности ненужной добротой распустил всех так, что твои родные смотрят на тебя, как на пустое место, а все прочие, как на индейку, начиненную трюфелями, и каждый старается достать трюфель покрупнее. Пора тебе, наконец, перестать глотать всякие оскорбления». Младшему брату императора, конечно, хотелось занять трон. Не для того, чтобы управлять государством, скорее, чтобы сквитаться за прежнее пренебрежение им. Увидев министра иностранных дел Павла Милюкова, сказал: «А что, хорошо ведь быть в положении английского короля, легко и удобно, а?» Еще несколько дней назад депутатам Думы казалась удачной эта мысль — сменить Николая на Михаила, но мятеж превратился в революцию, и Михаил перестал быть нужным. Только Милюков доказывал, что власть должна опираться на символ, привычный для народа. Таким символом служит монархия. Без опоры на нее временное правительство не доживет до открытия учредительного собрания. Как в воду смотрел. Остальные уговаривали Михаила отказаться от трона, запугивали. Великий князь не был рожден для великих свершений. Не имел желания заниматься государственными делами, более чем власть и положение, ценил семейное счастье. Он сказал: «При настоящих условиях я не считаю возможным принять престол». Для написания манифеста вызвали двух знаменитых правоведов. Это профессор международного права Борис Эммануилович Нольде, помощник начальника юридического отдела МИД, он станет заместителем министра иностранных дел во временном правительстве, и профессор Владимир Дмитриевич Набоков, сын министра юстиции, будущий управляющий делами временного правительства. В 18:00 великий князь поставил свою подпись: «Принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, выраженная учредительным собранием. Прошу всех граждан державы российской подчиниться временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти впредь до того, как созванное в, возможно, кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа». В 8:20 прибыли в Могилев, пометил в дневнике Николай II. Оказывается, Миша отрекся. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость. К Николаю приехала его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. «Я в полном отчаянии», — писала она, — «стоило ли жить, чтобы когда-нибудь пережить такой кошмар? Прибыла в Могилев в страшную стужу и ураган. Дорогой Ники встретил меня на станции, горестное свидание. Ники рассказал обо всех трагических событиях, случившихся за 2 дня. Бедняга Ники открыл мне свое бедное кровоточащее сердце. И мы оба плакали». После отречения бывшему императору позволили вернуться в ставку. Попрощаться с армией. Знали, что он сдержит свое слово и не поднимет войска, чтобы подавить мятеж. Прощался с офицерами и казаками конвоя и сводного полка, записал в дневнике Николай. Сердце у меня чуть не разорвалось. В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые войска. Нынешняя небывалая война должна быть доведена до полного поражения врагов. Кто думает теперь о мире и желает его, тот изменник своего отечества, предатель его. Знаю, что каждый честный воин так понимает и так мыслит. Исполняйте ваш долг, как до сих пор. Защищайте нашу великую Россию изо всех сил. Слушайтесь ваших начальников. Всякое ослабление порядка службы только на руку врагу. Великий князь Александр Михайлович присутствовал на этом прощании. Мы кричим «Ура!», как никогда еще не кричали за последние 23 года. Старые генералы плачут. Еще мгновение, и кто-нибудь станет молить Ники изменить принятое им решение. Но напрасно. Самодержец всероссийский не берет своих слов обратно. Николай поехал в Царское село. Последнее путешествие в своем поезде. Но и здесь он уже не хозяин. За ним присматривают комиссары временного правительства. Фактически он под арестом. «В поезде с государем ехало много лиц», — вспоминал начальник охраны Александровского дворца полковник Кобылинский. «Когда государь вышел из вагона, эти лица посыпались на перрон и стали быстро-быстро разбегаться в разные стороны, озираясь по сторонам, видимо, проникнутые чувством страха, что их узнают». Исполком Петросовета хотел его арестовать, но убедились, что Николая хорошо охраняют. У въезда во дворец дежурный офицер скомандовал: «Открыть ворота бывшему царю!» «Прибыл в Царское село», — записал Николай. «Но, боже, какая разница! На улице и кругом дворца. Внутри парка часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики. Пошел наверх и там увидел душку Алекс и дорогих детей. Она выглядела бодрой и здоровой, а они все лежали в темной комнате. Но самочувствие у всех хорошее, кроме Марии, у которой корь недавно началась». Николай, кажется, нисколько не сожалел об утерянной власти. Он надеялся провести остаток жизни с любимой женой, обожаемым и несчастным сыном, дочерями, в которых души не чаял. Лишенный власти император плохо представлял себе и положение в стране, и собственную будущность. Он наивно предполагал, что будет предоставлен самому себе и поживет, наконец, спокойно и безмятежно в кругу семьи. или в худшем случае вместе с женой и детьми уедет за границу. Но он был обречен. Все хотели от него избавиться и начать новую жизнь. Только одни удовольствовались тем, что свергли Николая, а другие убили его вместе с женой и детьми в Екатеринбурге в июле 1918 года. Писательница Зинаида Гиппиус отметила в дневнике: с хамскими выкриками и похабствами, замазывая собственную тревогу, объявили, что расстреляли Николая Романова. Щупленького офицерика не жаль, конечно. Где тут еще, кого тут еще жаль? Он давно был смертвичинкой. Владимир Каковцев, бывший председатель Совета министров, нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями. Бессмысленное очерствение, похвальба кровожадностью, самые отвратительные выражения, давно бы так, крышка Николашки, эх, брат Романов, доплясался, слышались кругом от самой юной молодежи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали. Эмигрировавший из России поэт Георгий Владимир Чиванов, овеянный тускнеющей славой, в кольце святош, кретинов и пройдох, не изнемог в борьбе орел двуглавый, а жутко, унизительно издох. Великого князя Михаила Александровича в марте 1918 года Совет народных комиссаров выслал в Пермь. В ночь на 13 июня глава местных большевиков Гавриил Мясников с группой чекистов и милиционеров вывез бывшего великого князя за город и расстрелял. Советские газеты написали, что бывший великий князь бежал. В ночь с 17 на 18 июля 1918 года в Нижнюю Селимскую шахту под Алапаевском сбросили живыми великую княгиню Елизавету Федоровну, великого князя Сергея Михайловича, князей Константина Константиновича, Игоря Константиновича, Иоанна Константиновича и сына великого князя Павла Александровича, князя Владимира Полея. Ночью 29 января 1919 года расстреляли великих князей Николая Михайловича, Павла Александровича, Дмитрия Константиновича и Георгия Михайловича, которых держали в Петропавловской крепости. В общей сложности убили 18 членов семейства Романовых. Никто не пришел к ним на помощь. Белое движение не хотело восстановления монархии. Адмирал Колчак запретил в своей армии исполнять монархический гимн «Боже, царя храни». Генерал Деникин был откровенным противником монархии. Князья Юсуповы изъявили желание сражаться против большевиков. Деникин ответил отказом. Присутствие членов и родных семьи Романовых в рядах Белой армии нежелательно. «Нет царя, нет и Бога» «200 лет православная церковь пребывала в рабстве», — вдохновенно говорил архиепископ новгородский и старорусский Арсений на первом после февральской революции заседании Святого Синода. «Теперь даруется ей свобода. Боже, какой простор! Но вот птица, долго томившаяся в клетке, когда ее откроют, со страхом смотрит на необъятное пространство. Она не уверена в своих силах. Так чувствуем себя в настоящий момент и мы, когда революция дала нам свободу». Власть в России сменилась в середине православного Великого Поста. Накануне крестопоклонной недели следовало ожидать, что духовенство станет на защиту императорского дома. Но епископы отказались поддержать не только Николая II, но и монархию как таковую. Формально она продолжала существовать. Решение о государственном устройстве предстояло принять учредительному собранию, но иерархи церкви уже забыли о монархии. И недели не прошло после отречения императора, как Священный Синод заменил в богослужениях поминовение царской власти молитвенным поминовением народовластия. А ведь Николай был земным главой Русской Православной Церкви, и в молитве было обязательное поминание императора. «Возвесели сердце верного раба твоего, благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего императора Николая Александровича, всея Руси, о милости твоей и укрепи его силою твоей». Священникам запретили проповедовать в пользу сохранения монархии. Иначе говоря, Синод фактически провозгласил Россию республикой, хотя Временное правительство сделает это только через полгода, 1 сентября 1917 года. Синод раньше правительства отменил и так называемые «царские дни», дни рождения и тазоименитств императора, его супруги и наследника престола, дни восшествия на престол и коронации, которые отмечались как государственные праздники. Не успели высохнуть чернила на манифесте об отречении, как обер-прокурор Синода восторженно объявил, что революция дала нам свободу от цезарепапизма. Из зала Синода вынесли царский трон. Архиепископ Тамбовский и Шацкий Кирилл Смирнов проповедовал 4 марта «Освобожденные самим государем от присяги ему, мы имеем в лице Временного правительства, Государственной думой учрежденного, вполне законную власть, которой государь и следом за ним великий князь Михаил Александрович передали свои верховные права. Посему должны мы теперь повиноваться временному своему правительству, как повиновались не за страх, а за совесть государю своему, отрекшемуся ныне от управления нами. Общее собрание Екатеринбургской духовной консистории отправило приветственную телеграмму председателю Государственной Думы Михаилу Родзянко. «Екатеринбургское духовенство восторженно приветствует в лице вашем свободную Россию, готовые все силы свои отдать на содействие новому правительству в его устремлениях обновить на началах свободы государственный и социальный строй нашей Родины, возносит горячие молитвы Господу Богу, да укрепит Он всемогущий державу российскую в мире и доумудрит временное правительство в руководительстве страной на пути победы и благоденствия. Такая же телеграмма пришла в Думу из Крыма. Духовенство Черноморского флота и гарнизона Севастополя просит ваше высокопревосходительство принять наш привет и поздравление с завершением великого государственного переворота. Молим Господа, доведет он дорогую родину нашу от силы в силу по новому славному пути. Епископ Кубанский и Екатеринодарский Иоанн Левицкий выступал на чрезвычайном собрании духовенства Кубанской епархии в Екатеринодаре. Народ-богатырь сбросил с себя оковы рабства, и церковь вздохнула свободнее. Как узник, освобожденный из темницы, чувствует себя наверху счастья, так и церковь в лице верных чад своих не может не радоваться своему освобождению от тех стеснений, которые давили самоопределяющуюся ее деятельность. Только свободная церковь в свободном государстве может свободно служить народному благу. Архиепископ Тверской и Кашинский Серафим Чичагов обратился 7 марта к членам духовной консистории и благочинным Твери. Милостью Божию народное восстание против старых, бедственных порядков в государстве, приведших Россию на край гибели в тяжелые годы мировой войны, обошлось без многочисленных жертв, и Россия легко перешла к новому государственному строю благодаря твердому решению Государственной Думы, образовавшей Временное правительство, и Совету рабочих депутатов. Русская революция оказалась чуть ли не самой короткой и самой бескровной из всех революций, которые знает история. Церковь весной 17-го приветствовала свержение императора и поддержала новую власть, но не стала духовным приютом для потерявшего ориентиры общества. Временное правительство в марте 1917 года освободило солдат от обязательного исполнения религиозных обрядов и таинств. Из солдат православного вероисповедания на Пасху 2 апреля причастился лишь каждый десятый. А ведь годом раньше, на Пасху 16-го года, причастились почти все. Народ-богоносец стал народом-атеистом? На положении церкви пагубным образом сказались слишком тесные отношения с государственным аппаратом. Петр I в 1721 году упразднил патриаршество, учредил Святейший Синод под руководством чиновника, обер-прокурора. Члены Синода получали жалования из казны, храмы и монастыри обязывались сообщать оставших известными на исповеди политических преступлениях. Церковь превратилась в часть государственного аппарата и должна была сосредоточиться на воспитании подданных. Священнослужители привыкли подчиняться начальству и одобрять решения власти. Сменилось начальство, стали превозносить новые. 6 марта 1917 года Синод повелел во всех храмах отслужить молебны с возглашением многолетия благоверному временному правительству и батюшки принялись поносить прежнее начальство. Епископ Енисейский и Красноярский Никон, многие русские монархи, и особенно последний из них Николай II, со своей супругою Александрою, так унизили, так посрамили, опозорили монархизм, что о монархе даже и конституционном у нас и речи быть не может. В то время, как наши герои проливали свою кровь за отчизну, в то время, как мы все страдали и работали во благо нашей Родины, Ирод упивался вином, а Иродиада бесновалась со своими распутинами и другими пресмыкателями и блудниками. Монарх и его супруга изменяли своему же народу. Большего, ужаснейшего позора ни одна страна никогда не переживала. Нет, нет, не надо нам больше никакого монарха. Можно было подумать, что говорят не отцы церкви, а пламенные революционеры. Епископ Александровский Михаил Космодемьянский, викарий Ставропольской епархии, воскрес Христос, и пали рабские дьявольские цепи. Пал самодержавный строй, деспотический режим, и рушились путы, которыми окована была вся жизнь человека от утробы матери и до могильной гробовой доски. На собрании духовенства Вятки решили тайным голосованием выяснить политические предпочтения самих священнослужителей. За монархию высказалось 11 человек, за демократическую республику — 59. Но быстрая смена вех не помогла. Церковь воспринималась как часть прежнего режима. Упали и влияние церкви, и религиозность народа. Главный священник Балтийского флота доложил в штаб флота. Некоторые судовые команды решили отказаться от присутствия на кораблях судовых священников и совершаемого ими богослужения. Крушение монархии в определенном смысле воспринималось и как крушение церкви, ведь император и был ее главой. Нет императора, нет и веры. Царь-батюшка, помазанник Божий, был в народном сознании единственным носителем и верховной инстанцией религиозной правды, писал философ и религиозный мыслитель Семен Франк. С того момента, как рухнула монархия, эта единственная опора в народном сознании всего государственно-правового и культурного уклада жизни, должны были рухнуть в России все начала государственной и общественной жизни, ибо они не имели в ней самостоятельных основ, не были укоренены в духовной почве. Политический истеблишмент в марте 17-го считал революцию завершенной, а для народа все еще только начиналось. Иван Бунин записал услышанное на митинге: «Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем», — холодно бросил какой-то рабочий и пошел прочь. А кто же враг трудового народа? Начальство, власти, буржуи, паразиты трудящихся масс, сытая сволочь, фабриканты и купцы. Те же люди, что еще недавно были монархистами, ожесточенно рвали портреты Николая. Немецкий военнопленный писал домой: «Переворот мало ощущается, разве только тем, что выкалывают глаза лубочным изображением царской семьи, на которой вчера молились». не антимонархические чувства привели к падению монархии. Наоборот, свержение императора словно санкционировало общенациональный погром. Николая лишили престола, и все развалилось. Было государство, и в один день рухнуло. Только поняли это не сразу. Сатирический журнал «Стрекоза» поместил частушки поэта Николая Огнивцева. «Все нам немцы поставляли от подтяжек до цариц, коль вглядеться в дело близко этот экспорт, что бельмо. На царице всероссийской «Made in Germany» клеймо. Надо Алисе ехать назад. Адрес для писем — Гессен, Дармштадт. Фрау Алиса едет на Хрейн. Фрау Алиса — Ауфидерзейн». Но многим нравилась такая жизнь. Без царя и без веры, без полиции и чиновников, без обязанностей и без работы. Зачем трудиться, если в стране бесконечный праздник? Власть испарилась. Некому стало соблюдать закон, а если нет закона, то и моральные нормы словно отменили. В революционные дни в Гельсингфорсе, на Хельсинки, матросы убили полсотни своих офицеров, немногим меньше в Кронштадте, куда всю войну переводили полууголовный элемент, отбросы флота. Назначенный командиром Кронштадтского порта адмирал Роберт Верен поразился увиденному. «Вчера я посетил крейсер «Диана». На приветствие команда отвечала с плохо скрытой враждебностью. Я всматривался в лица матросов, говорил с некоторыми по-отечески, или это бред уставших нервов старого морского волка, или я присутствовал на вражеском крейсере. Такое впечатление оставил у меня этот кошмарный смотр. Адмирала Верена матросы растерзали одним из первых. Командующего Балтийским флотом адмирала Адриана Непенина убили выстрелом в спину. «Видный большевик Гавриил Мясников, это он убьет великого князя Михаила Александровича», торжествовал. «Хулиганы, воры, бандиты перерождались и делались одержимыми, нетерпеливыми, готовыми на все мыслимые жертвы революционерами». Либералы у власти. Революция началась, когда политикой занялись массы, когда решения стали принимать не в кабинетах, а на улице. Революцию страна встретила как праздник. Первая революционная ночь была как пасхальная, по ощущению чуда, близко, рядом, вокруг себя, вспоминала художница Татьяна Гиппиус, сестра известной писательницы. Стремительное развитие событий весной 1917 года потрясает, восхищает и пугает. Сейчас невозможно себе представить, как восторженно воспринимали революцию. Люди целый день идут, стоят, машут шапками, платками, кричат «Ура!», вспоминали очевидцы. «Да здравствует единение народа в пользу мира и порядка в нашей стране! Несут плакаты «Земля и воля! Демократическая республика!» Повсюду митинги, не всегда разберешь, что говорят, так охрипли ораторы, настроение у всех бодрое и веселое, лица взволнованные, радостные, праздник. О старом никто не сожалеет. В первом часу дня пошел, куда все идут, то есть к Думе, вспоминал один из москвичей, начиная от Лубянской площади, увидел незабываемую картину. К Театральной и Воскресенской площадям спешили тысячи, особенно много студентов и учащихся. Лица у всех взволнованные, радостные. Чувствовался истинный праздник, всех охватило какое-то умиление. Вот когда сказалось братство и общность настроения, а я стар уж, что ли, стал, чуть не плакал, сам не зная от чего. Необычайные картины: у солдат в одной руке винтовка или шашка, а в другой красный флаг. Или так: солдат и студент идут, обнявшись, и у солдата флаг, а у студента ружье. Городовых нигде не видно, долой старых, безумных, бессовестных правителей, и да заменят их люди энергичные, мудрые и честные. Новое правительство рассчитывал возглавить председатель Государственной Думы Михаил Родзянко. Он верил в свои таланты. Когда Петроград был охвачен волнениями, самоуверенно сказал: «Дайте мне власть, я расстреляю, но в 2 дня все будет спокойно и будет хлеб». Но коллеги-депутаты назвали другое имя — князь Львов. Хороший человек и безупречный работник, талантливый организатор, чуждый интриг. Министр-председатель и одновременно министр внутренних дел временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов вел свой род от Рюриковичей, окончил юридический факультет Московского университета, занялся сельским хозяйством. Успешный тульский помещик восхищал Льва Толстого, который с большой симпатией вывел его в Анне Карениной в образе Левина. В Первой Государственной Думе руководил врачебно-продовольственным комитетом. По всей стране создавал пекарни, столовые и лечебницы для голодающих, погорельцев, малоимущих, помогал переселенцам в Сибирь и на Дальний Восток. В начале войны князя избрали главноуполномоченным Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам. В Первую мировую общественные организации стали заметными в жизни страны, сейчас бы это назвали гражданским обществом. Земских деятелей называли цветом русской деловой интеллигенции. Всероссийский земский союз помощи больным и раненым удовлетворял самые разнообразные и все увеличивающиеся нужды армии. Земцы помогали правительству в снабжении действующей армии и организации ее тыла, создавали банно-прачечные отряды, пункты питания, пошивочные мастерские. Союз помощи больным и раненым воинам содержал 3000 лазаретов и 75 санитарных поездов, которые оказали медицинскую помощь 2,5 миллионам раненых, а также снабжал армию обувью и одеждой, взял на себя питание рабочих, которые вели земляные работы на фронте. В 1915 году князь Львов возглавил Объединенный комитет Земского союза и Союза городов. Юрист по образованию и общественник по призванию, вспоминал философ Федор Августович Степун, стяжавший громкое имя своей неутомимой деятельностью во главе Союза земств и городов, за редкую в интеллигентской среде деловитость Львова звали американцем, политик прогрессивных убеждений, не связанный никакими партийными доктринами. Он казался человеком, созданным для поста министра-председателя. Власть в военные годы искренне желала партнерства с обществом. Но все общественные организации — Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов, главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов — военно-промышленные комитеты сразу же вставали в оппозицию. Князь и возглавил первое послереволюционное правительство. Его помощник описал мотивы Львова: «Родина-мать на краю гибели. Неужели в этот час он усомнится в глубокой мудрости русского народа, в божественных началах, живущих в его душе, в его доброжелательстве, миротворчестве, смиренстве, боязливо отойти в сторону, умыть руки? Я не мог не пойти туда», — говорил он. Никогда Россия не была такой свободной, как весной 1917 года. Даже Ленин считал, что Россия стала самой передовой страной мира. Временное правительство объявило амнистию по всем политическим и религиозным делам. Заключенные вышли на свободу, в том числе большевики, среди них Сталин и Свердлов. Временное правительство отменило все сословные, вероисповедные и национальные ограничения, гарантировало свободу союзов, печати, слова, собраний и стачек. Началась подготовка к созыву учредительного собрания, которое должно было установить форму правления и принять конституцию страны. Князь Львов проникновенно шептал: «Боже, как хорошо все складывается! Великая бескровная революция! Не большевикам, а князю Григорию Трубецкому мерещилась тогда демократическая революция во всей Европе», в подражании России. «Известие из Болгарии производит сильнейшее впечатление», — восторгался князь. «Туда уже перекинулась революция из России. Глубоко надеюсь, что скоро революция перекинется и в Турцию, и в Австрию, а тогда немцы останутся одни усмирителями против всех народов. Дай бог». Генерал Алексеев одобрил текст новой воинской присяги: «Обязуюсь повиноваться временному правительству, ныне возглавляющему российское государство, впредь до установления воли народа при посредстве учредительного собрания». Депутаты Думы, общественность не сомневались, что они легко справятся со всеми проблемами. Почему же всего через полгода от праздничного настроения весны 17-го года не останется и следа? Вместо долгожданных мира и порядка воцарятся хаос и анархия. Толпа с легкостью откажется от всех завоеваний февраля, и творцов февральской революции занесут в список врагов народа. 5 марта князь Львов разослал по стране циркулярное распоряжение устранить губернаторов и вице-губернаторов от исполнения обязанностей. Объяснил: назначать никого правительство не будет. Такие вопросы должны решаться не в центре, а самим населением. Пусть на местах сами выберут. 10 марта временное правительство упразднило департамент полиции. 12 марта отменило смертную казнь. 13 марта отменило военно-полевые суды. «Применять силу не нужно», — говорил глава временного правительства. «Русский народ не любит насилия. Все само собой утрясется и образуется. Народ сам создаст своим мудрым чутьем справедливые и светлые формы жизни». Губернаторы, полиция и жандармы исчезли, а с ними и власть. Демонтаж прежних структур привел к тому, что вся система управления развалилась. Винили в этом Львова и его прекраснодушных единомышленников. Князь Львов исключал для себя применение насильственных мер в борьбе с политическими противниками, писал хорошо знавший его человек, и оказался в неравном положении в сравнении с бунтующими революционными массами, прибегавшими к насилию и террору в своем стремлении к власти. Львову, — вспоминал современник, — не хватало той любви к власти, без которой истории, к сожалению, не вырабатываются крупные политические деятели. Он принимал разрушительную стихию революции за подъем народного творчества. Во временное правительство вошли и люди с практическим опытом, и блестящие интеллектуалы, абсолютно бескорыстные, движимые желанием послужить России. Ныне винят их в том, что они утратили контроль над страной, а надо было и кулаком стукнуть, и силу применить. «Мы не почувствовали перед собой вождя», — вспоминал министр иностранных дел Павел Милюков. «Коллега по партии спросил мое мнение. Ну как?» Я ему с досадой ответил одним словом. «Шляпа!» Я был сильно разочарован. Нам нужна была во что бы то ни стало сильная власть. Этой власти князь Львов с собой не принес. Но слишком велика возложенная на них вина. После свержения императора государство развалилось, порядок исчез. Власть брал тот, кто мог. Винтовка рождала власть и кровь. Теперь уже вовсе никто не желал воевать. Батальоны новобранцев разбегались по дороге на фронт. Хаос и анархия разрушали экономику, рубль обесценивался. Это рождало массовое возмущение. Жизнь в стране стремительно ухудшалась. А кто виноват? Новая власть. Те, кто взял власть в феврале, временное правительство. Львов тяжести, павшей на него ответственности, не вынес, писал Степун. Поддавшись внезапно нахлынувшему на него чувству, что мы ничего не можем, мы обречены, мы щепки, которые несет поток, и еще страшнее, что мы погребенные, он уже через 4 месяца подал в отставку. К нему заглянул известный журналист. Я не сразу узнал Георгия Евгеньевича. Передо мною сидел старик, с белой, как лунь, головой опустившийся, с медленными редкими движениями. Он казался совершенно изношенным. Он сказал, мне ничего не оставалось делать. Для того, чтобы спасти положение, надо было разогнать советы и стрелять в народ. Я не мог этого сделать. В конце жизни князь Львов во всем винил главным образом самого себя. «Ведь это я сделал революцию, я убил царя и всех. Все я», — говорил он в Париже другу детства. Последний председатель Думы Родзянко тоже уехал из России, жил в Сербии, очень бедно. Правые эмигранты его ненавидели, избивали. И он задавал себе этот вопрос, может быть, действительно, я не все сделал, чтобы предотвратить гибель России. Все время неотвязная мысль, записывал в дневнике известный историк, профессор Московского университета Юрий Готье. Почему сметен событиями цвет русской деловой интеллигенции, например, земские деятели, дельцы земского и городского союзов, из которых, конечно, вышли бы наилучшие деятели на первое время русской свободы?